Глава вторая. Кто я? Под словом «я» подразумеваю внутреннего человека. Если изучаешь законы мироздания, то открываешь внутреннего человека в себе. Внутренний человек — это часть каждого человека, стремящаяся к единству с законами мироздания. Только через внутреннего в себе можешь прийти к совершенству. Как сказано, «Никто не придет к Отцу иначе, чем через меня», найдя в себе внутреннего человека. Мы видим в этом поколении уже достаточную меру эгоизма, чтобы начать стремиться к оптимальному развитию. Это первое когда-либо поколение, за исключением нескольких личностей в прошлом, которым дается эта возможность пройти до своего внутреннего человека. Все можно выразить отношением между внутренним и внешним. Высшее означает ближе к свету, тоньше. Низший означает дальше от света, грубее, ближе к земле.